Его недоверие так меня взбесило, что я прямо подскочил на месте. Хендрик Хэмилл удовлетворенно улыбнулся. «Только не торопись», — посоветовал он. «Тише едешь, дальше будешь. Не продешевись. Будь скуп на ласку. Запрашивай подороже за свою бычью шею и соломенные волосы. И благодари за них Бога. Ведь в глазах женщины они стоят больше, чем мозг десятка мудрецов». И понеслись странные, заполненные событиями дни. Я появлялся на приемах у императора, бражничал с Тайбуном, совещался с Юнсаном и немало времени проводил с госпожой Ом. А кроме всего, я по требованию Хендрика Хэмилла просиживал далеко за полночь, изучая с помощью Кима придворный этикет до самых мельчайших мелочей, а также историю Кореи и всех ее богов, древних и новых, и корейский язык во всем его многообразии, учтивые обороты, язык знати и язык простолюдинов. Никогда еще ни от одного простого матроса не требовали столько работы. Я был просто марионеткой. Марионеткой Юнсана, который хотел использовать меня в своих целях. Марионеткой Хендрика Хэмилла, замыслившего столь сложную и глубокую интригу, что без его помощи я бы в ней просто запутался. Только с госпожой Ом я чувствовал себя мужчиной, а не марионеткой. И все же, когда я возвращаюсь мыслями к прошлому, я вижу, что дело обстояло не совсем так. Госпожа Ом тоже вертела мною в своих целях, но ради меня самого, потому что я стал царем в ее сердце. Впрочем, тут ее желания и воля только шли навстречу моим, ибо не успел я опомниться, как она стала царицей моего сердца. И тогда уж ничья воля, ни ее собственная, ни Хендрика Хэмилла, ни Юнсана не могла вырвать ее из моих объятий. Тем временем, однако, я оказался вовлеченным в дворцовую интригу, которую плохо понимал. Я чувствовал, что замышляется что-то против принца Чон Мондю, двоюродного брата госпожи Ом. Вот и все. Я даже не подозревал, какое количество различных клик и клик внутри клик существует при дворе. Эта сеть интриг опутывала дворец и достигала всех семи берегов. Но я не ломал себе голову над этим. Ломать голову я предоставлял Хендрику Хэмиллу. Я сообщал ему в мельчайших подробностях все, что происходило со мной в его отсутствии. И он, нахмурив лоб и сдвинув брови, сидел часами в сумерках, словно терпеливый паук, и ткал свою паутину. Как мой личный раб и телохранитель, он сопровождал меня повсюду. И только Юнсан порой отсылал его. И, разумеется, я не позволял ему присутствовать при моих свиданиях с госпожой Ом. И хотя потом я рассказывал ему все, но лишь в общих чертах, умалчивая о том, что касалось только нас двоих. Мне кажется, Хендрик Хэмилл даже предпочитал оставаться на заднем плане, играть роль тайного вершителя судеб. Он хладнокровно рассчитал, что рискую в этом случае один я. Если я преуспею, значит, преуспеет и он. А если я погибну, он сумеет ускользнуть, как хорек, и уцелеть. Я уверен, что он рассуждал именно так. И все же это не спасло его, как вы в дальнейшем увидите. «Держи мою сторону», — сказал я Киму, — «и ты получишь все, что бы ни пожелал. Чего ты хочешь? Мне бы хотелось стать начальником охотников за тиграми, начальником дворцовой стражи», — ответил он. «Обожди немного», — сказал я, — «и твое желание исполнится. Даю тебе слово». Каким образом это осуществится, я не имел ни малейшего представления.